старческой улыбка озаряла ее морщинистое лицо, и она тихо спрашивала: «Ты чей?» «Я Манин», — говорил я. «Ах, Манин, вот тебе конфетка». Другой, в зависимости от принадлежности, отвечал: «Я Сонин, и огромный пакет конфет к концу этой церемонии опустошался». Как все одесские дети, в положенный срок я начал свое образование в частном коммерческом училище «Файга». Прием в это училище был открыт круглый год, и в коридорах всегда толпились семьи абитуриентов. Отцы ходили по пятам за директором, матери уговаривали соседок отдать в школу свое чадо. А чадо тем временем играли неподалеку в орлянку. В училище «Файга» еврейских ребят принимали 50% от общего числа учащихся. Система была несложная, но выгодная. Каждый еврей подыскивал для своего сына пару, то есть русского парнишку, и платил за двоих. А в год за одного надо было платить 260 рублей, огромные деньги. Признаться, русские семьи избегали этого учебного заведения. Они стремились устроить своих детей в классические гимназии. И, может быть, поэтому Файг особенно заботился о престиже своего училища. Здание было внушительным, гимнастический зал оборудован специальными снарядами, преподаватели подбирались с особой тщательностью. Мой отец долго убеждал одного мясника отдать в училище своего Никитку. «Я за него платить буду, пока в инженеры не выйдет», — соблазнял он. «А Лёдька мой завтраки ему будет приносить». Пауза. Мясник растирал фиолетовой жирной рукой отяжелевшие щеки, мигал и сопел. Он выжидал, как борец. «Ну так как, Кондрат Семенович?» Тот начинал сопеть еще нестерпимее и выразительнее. «Ладно», — вздыхал отец, — «и форму Никитке пошьем». Это решило мою участь. Училище «Файга» существовало с 1883 года. Оно славилось тем, что из него никого никогда не исключали, хотя ученики в нем были самые неожиданные. В начальных классах за партой сидел даже один 25-летний верзила. Принимали и с волчьим билетом. Не мудрено, что к Файгу приезжали со всей России. За всю историю училища исключили только одного ученика — меня. Не за то, что я, как никто, мог доводить учителей до белого коленя и веселить товарищей до колик, не потому, что в книжке отметок наряду с четверками и пятерками по наукам учился я хорошо, хотя выполнение домашних заданий казалось мне 11-й египетской казнью. Неизменно красовалась тройка по поведению, даже не за мои бесчисленные изобретательные коленца, о которых долго говорили в коммерческом училище и за его пределами. Моим прощальным бенефисом была месть преподавателю закона Божьего. На одном из уроков, желая разогнать скуку от библейских легенд в монотонном изложении учителя, я под сурдинку стал рассказывать товарищам всякие смешные истории. Учитель подошел и больно дернул меня за ухо. Такого оскорбления моя сентиментальная душа вынести не могла. Перемигнувшись с товарищами, поворотом рычажка я опустил шторы в нашем кабинете. А когда в классе снова стало светло, учитель и его костюм были раскрашены под гравюру в белый и черный цвета, цветом мела и чернил. Позднее, когда я уже стал взрослым, мы подружились. с этим учителем и часто беседовали о литературе и искусстве.